слуги нашего гетмана, либо, скорее, московские гости. А теперь таких гостинцев жди от тех и от других вдосталь. Завелась по всей нашей Украине такая поведенция. Вот только негораздо, что меня не добили. Почти задохнулся он от такой длинной речи. «Эй, сюда!» — крикнула отцу на оконце Марианна. «Тут лежит умирающий!» В одно мгновение Андрей был в хате, а остальные казаки остались вортовыми на дворище. «Воды скорее дай из баклаги!» — приказала Марианна, поддерживая старика за голову. «И добудь огня!» Несколько глотков влаги освежили деда и облегчили его страдания. Ни ран, ни переломов у больного не было. Изнемогал он от старческой немощи, усиленной до смертельного истощения голодом. По словам деда, он не ел уже ни крохи дней 5 и не имел сил слезать с печи за кухлем воды. «Я и до этой пригоды ходил плохо, с клюкой», — шамкал он с передышкой. «А как придавил меня голод, так я и залег на печи. Спокойно уже ждал смерти, когда вельможный паныч нашел меня». «Да неужели вы, деду, при вашей слабости один тут жили, в этой пустыне?» — допрашивала Марианна. «Эх, любые мои, пустыня-то не страшна. Пустыня, может, теперь беспечнее, чем местечко. С диким зверем можно еще ужиться. А жил я не один. Была у меня дочка и внучка, хорошая, трудящая. Смотрели за мной, холили». И дед вдруг заплакал. Без гримас, без усилий, как плачут иногда дети, словно слезы сами, помимо его воли, побежали из глаз по рытвинам его щек. У Марианны сжалось до боли сердце. Перед таким бессильным горем она забыла гнетущую ее тоску. Андрей зажег стоявший в печурке каганец и подошел тоже с участием к заброшенному несчастному деду. «Да где же они? Умерли?» — спросила дрогнувшим голосом Марианна. «Ох, не знаю, панку, не знаю. Либо убиты, либо завезены». «Да кто же, когда? Какая осталась пригода?» — обратился и Андрей к деду. «А вот ясный лыцарю!» С остановками и передышками начал дед. «Жили мы тут тихо, спокойно, и лихого человека не видали. Как друга-то, ну, в первый раз, недели 2-3 тому назад». «Недели 3, говорите?» Вспыхнула Марианна и превратилась вся в слух. «Так-так, коли горе мне памяти не отбило», — продолжал старик. «Слышим мы ночью гвалт и стук, и конский топот. Ну, перелякались, мои меня не пускают к воротам, а там грозят, слышу, разгромить все. Прислушиваюсь, не наша мова, другая. Не понимаю. Отворяй, кричат, олух. А я не разумею. Так кто-то и по-нашему гаркнул: отчиняй ворота. Ну, как же его христианского слова не послухаться? Я и отчинил. Боже мой, сердце у меня замирает, — проговорила от волнения Марианна. Все это похоже. Московское войско и один наш. Это ж, конечно, предатель Тамара. «Деду», — обратилась она к старику, подавая ему фляжку со старым венгерским, которую она с собой постоянно брала в дорогу, — «выпейте хоть несколько глотков,